Славянские мифы. Для начала придется признать, что нам на удивление мало известно о мифологии древних славян, которой посвящена эта глава. Речь тут идет не только о Древней Руси, хотя о ней в первую очередь, но обо всех славянских землях. Нам хорошо известны мифы Древней Греции о создании мира, о героях, Геракле, Тезее, Аргонавтах и множество других сюжетов. Нам знакомы мифы Скандинавии. Один, похищение меда поэзии, Тор с его потрясающими подвигами, убийство Бальдра и еще очень многое. Но у славян такие мифы не сохранились. Нам даже достоверно неизвестно, были ли они. Вполне возможно, что славянское общество просто не дошло до того уровня, когда мифы из отдельных разрозненных мифологических представлений складываются в последовательные циклы историй. И уж точно, к сожалению, оно не дошло до того момента, когда мифы стали записывать. Между 9 и 12 веками славянские народы приняли христианство. О верованиях древних славян мы знаем прежде всего из повести временных лет, созданной древнерусским монахом-летописцем. В Исландии именно монахи записывали огромное количество саг, повествующих в частности о древних языческих богах. Но на Руси, в Польше, Болгарии и в Прибалтике таких записей не оказалось. Известно нам только то, что летописец сообщает о языческом культе, описывая древнюю историю Руси. Что еще нам может помочь? Рассказы путешественников, проезжавших через эти земли. Их было не так уж мало, и эти рассказы сохранились. Сложно понять, насколько правильно они понимали и фиксировали то, что видели, но в любом случае эти свидетельства бесценны. Так у нас есть сведения, хотя и поверхностные, о балтийских славянах, которые оставили Адам Бременский, его труд «Деяния архиепископов Гамбургской церкви» около 1076-го. Продолжатель его труда – Гембольд из Бассау. Он написал славянскую хронику около 1171-го, а также «Саксон грамматик» – «Деяния данов» около 1208-го. Сохранились церковные поучения против язычества, в которых также упоминаются некоторые верования. Есть немногочисленные археологические находки – есть фольклор, особенно собранный в XIX – начале XX века, в котором отразились старые верования. Предельно осторожно, но все же пытаясь лучше понять древнеславянский культ, можно иногда сравнивать верования славян с верованиями других индоевропейцев. Из всего этого путем очень сложной, огромной и кропотливой работы ученые реконструируют сведения о древней религии. К полученным результатам подобных реконструкций также стоит относиться критически, потому что ученые могут многое не понять и неверно интерпретировать. Тем не менее, благодаря трудам множества фольклористов, этнографов, историков, филологов, открыт и существует огромный мир славянских верований, и это уже замечательно. Но из-за того, что надежных сведений мало, а имеющиеся данные часто противоречивы и расплывчаты, существует множество выдумок о религии древних славян. Иногда они безобидны, иногда достаточно вредны, но всегда строятся на совершенно призрачном основании. В каком классе не спросишь учеников, каких вы знаете древних славянских богов, обязательно кто-то назовет Леля или Ярилу. Лель — это вообще выдумка ученых 16-18 веков, опровергнутая уже в 19 веке. И очень большой вопрос, был ли у славян бог по имени Ярила, или так называли некое сверхъестественное существо, или это вообще персонификация летнего праздника. Перед нами характерный пример того, как романтические выдумки прошлых веков закрепились и повторяются. Существует куда менее приятное и, к сожалению, куда более распространенное представление о том, что о славянских верованиях можно узнать из до сих пор очень популярного древнего языческого текста под названием «Велесова книга». Но одни ученые уже в 1960 году впервые доказали, а другие с тех пор неоднократно подтверждали тот факт, что этот текст – позднейшая подделка. На этот счет сегодня не осталось ни малейших сомнений. Был такой представитель первой эмиграции Юрий Миролюбов, 1892-1970, писатель, литератор, который утверждал, что другой эмигрант, с которым он дружил, живописец Федор Изенбек, 1890-1941, во время Гражданской войны в 1919 году обнаружил в некоем разоренном поместье странные деревянные дощечки, на которых были какие-то письмена. Он сразу понял невероятную значимость этих табличек-дощечек, сложил их в мешок, и при том, что мешок должен был получиться довольно большим, с тех пор таскал их за собой. А вокруг, между тем, бушевала гражданская война. Отступление Белой армии, уход белых из Крыма, эмиграция. В конце концов, Изенбек довез дощечки до Европы. Правда, архив Изенбека сохранился в музеях и частных коллекциях, но никаких табличек там нет. Они якобы пропали во время нацистской оккупации Бельгии после смерти их владельца. Вот Миролюбов якобы внимательно переписал эти таблички, что-то даже сфотографировал, прочитал и узнал из них многое об истории и религии древних славян. Таблички эти, как видно на рисунках или фотографиях, написаны немного измененной кириллической письменностью. Хотя считается, что это дохристианский текст, но почему-то пишется он древнерусской кириллицей, появившейся после крещения Руси. Причем некоторые буквы написаны так, как они стали выглядеть только в 15 веке. Еще они привязаны к верхней линии, как в индийских текстах, написанных на санскрите. Это было сделано, чтобы показать индийский ведический характер текстов и таким образом связать славян с индийскими ариями. С точки зрения лексики, в тексте перемешаны чешские, польские, древнерусские слова, вставлены имена индийских богов. Там все неправильно с точки зрения грамматики и истории развития славянских языков. Было бы великим счастьем, если бы сохранилась подобная книга с рассказами об истории древних славян и их богах, но, увы, такой книги нет. Из сохранившихся источников и по реконструируемым данным, нам ничего не известно о том, как, по мнению древних славян, возник, как устроен и как, в конце концов, погибнет наш мир. Но мы можем, по крайней мере, представить отдельных богов и всевозможных сказочных существ, населявших мир славян. Что нам известно о древних богах Руси из летописи? Есть упоминание о том, что славяне поклонялись идолам. Говорится также про восстание, которое подняли ярославские волхвы, языческие жрецы. Есть определенная конкретика и в повествовании о том, что сейчас историки называют первой религиозной реформой Владимира, второй реформой будут называть крещение Руси. Князь Владимир еще до принятия христианства победил своего брата Ярополка и стал княжить в Киеве. Там он совершил очень интересную вещь. Если верить летописцу, это было в 980 году, и Владимир поставил на высоком берегу Днепра, рядом со своим теремом, идолы шести богов. Примерно на этом месте археологи нашли следы древнего капища. Здесь явно было святилище, где приносили жертвы, совершались какие-то обряды. Летописец свидетельствует, что приносились даже человеческие жертвы. Следы подобных открытых святилищ археологи находят и в других местах, в том числе и под Новгородом, где было знаменитое языческое святилище Пирынь, а потом появился монастырь Пирынский скит. Но никаких изображений этих поставленных Владимиром идолов не осталось, и остатков их не сохранилось, так как они были деревянными. У нас нет никакой информации о том, как выглядели древнерусские боги. Если остались описания некоторых балтийских, о которых мы скажем немного позже, то о древнерусских нет почти ничего. Сколько у них было голов, лиц, рук? Изображались ли вместе с ними какие-то животные? Летописец не упоминает об этом. Может быть, он просто счел неправильным писать про этих мерзких идолов, мы не знаем. Как выглядели их головы? Одна из немногих подсказок — это сбруческий идол, предположительно 10-13 века. У каменного изваяния, найденного в реке Сбруч в 19 веке, которое сейчас хранится в Краковском музее, целых 4 головы, а само оно представляет собой столб, состоящий из нескольких ярусов. На этих ярусах располагаются какие-то непонятные изображения. Женщины, мужчины, разные предметы. Все это толкуется разными учеными по-разному. Нет даже общего согласия по вопросу о том, славянский ли это идол. Но сбруческий идол дает нам хотя бы примерное представление о том, как могли выглядеть боги, которым поклонялись на Руси. Когда Владимир через 8 лет принял христианство, то, по рассказам того же летописца, приказал идолов изрубить или сжечь, а статую главного бога Перуна бить палками и бросить в Днепр. Он плыл по Днепру, а дружинники отталкивали его от берега, чтобы где-то ниже по течению статую не прибило к берегу, и люди ее не вытащили. В летописи сохранился список поверженных богов. Мы можем предположить, что боги, упоминаемые летописцем, приведены им по мере убывания значимости. Первым он называет бога Перуна, которого Владимир поставил выше всех. Про Перуна мы знаем больше, чем про других богов. Во-первых, летописец сообщает, что это был идол с золотыми усами и серебряными волосами. Он был седой, очевидно, старец. Во-вторых, лингвистические данные, которые довольно сильно помогают тем, кто пытается разобраться в древних славянских богах, говорят о том, что слово «перун» в славянских языках связано с громом. Сам этот древний корень означает «ударять». Выражение «метать перуны» сохранялось на Руси достаточно долго. Так что Перун — это бог-громовержец. Владимир поставил его выше всех, потому что богов-громовержцев, как правило, очень чтят люди военного сословия. Это был бог понятный и важный для его дружины. Перун — славянский аналог Зевса, Юпитера, Тора, Индры и так далее. Любопытно и удивительно еще и то, что днем Перуна считался, вероятно, четверг. Мы располагаем лишь косвенными подтверждениями этому. Точно так же, как четверг — это день Юпитера, день Зевса, день Тора, других богов-громовержцев. Всем нам известное выражение «после дождичка в четверг», такое, казалось бы, простое и ясное, тоже уходит, скорее всего, глубокими корнями в те времена, когда люди поклонялись Перуну. Почему его день именно четверг, остается загадкой. Судя по всему, его деревом был дуб, как и у других громовержцев. Есть разные рассказы путешественников, не столько про Древнюю Русь, сколько про балтийских славян, о том, что там был бог, которому поклонялись в дубравах, среди дубов. Мы можем вспомнить, что дуб — одно из священных деревьев Зевса. Животные славянского громовержца — это, видимо, бык и петух, потому что есть отрывочные сведения о принесении Перуну в жертву именно этих животных. Таким образом, очевидно, что Перун заведовал грозой и дождем. Считалось, что весной первый дождь подает именно Перун, тем самым как бы открывая землю. И все сказочные и обычные обитатели леса, которые на зиму уходят под землю, выходят на поверхность, потому что Перун ее раскрыл. В более поздние времена, когда жители Руси вроде бы забыли про Перуна и уже считали себя христианами, они все равно были убеждены, что гром возникает не просто так, а потому что Илья-пророк едет по небу в своей огненной колеснице. И пророк Илья, конечно, взял на себя многие функции Перуна. Также и другие святые получили функции прежних богов. Этнографы отмечают обычаи, связанные с защитой от грозы накануне Ильина дня. Гроз, естественно, всегда очень боялись, особенно в начале августа, когда они как раз часто бывают и идет сбор урожая. Это всегда рискованный период. Если будут дожди, сено может сгнить, урожай пропасть на корню. Поэтому в Ильин день полевые работы были запрещены, чтобы не оскорбить Илью пророка. Человеку, который решил отправиться в поле в этот день, могло достаться от его односельчан. Если все же было много гроз или шли сильные затяжные дожди, то крестьяне шли в церковь и молились Илье пророку, могли и быка зарезать в честь него. Бык — это огромное богатство, но всем было понятно, чтобы уберечься от грозы, надо угостить Илью пророка. По сути, это было смешением древней традиции жертвоприношений Перуну с христианскими верованиями. Судя по многочисленным фольклорным сведениям, намекам, параллелям из других мифологий и так далее, можно предположить, что важнейшим мифом, связанным с Перуном, было повествование о его борьбе с неким змеевидным божеством. Борьба бога-громовержца со змеем – очень важная легенда в разных мифологиях. Похоже, что что-то в этом роде было и у славян тоже. Но что это был за змей, неизвестно. Кто стоял рядом с Перуном и упоминается после него в перечне летописца? Он перечисляет нескольких богов, про каждого из которых мы знаем очень мало. Следующим стоит бог с непонятным именем Хорс. Можно было бы подумать, что Хорс — это лошадь. Но это, скорее всего, иранское имя. Возможно, какой-то чужеродный бог. Он мог быть включен Владимиром в пантеон, потому что в Киеве существовала большая восточная община. Бог этот имел отношение к солнцу, но больше мы о нем практически ничего не знаем. Дальше перечисляются несколько явно связанных между собой богов. Есть дождь-бог, про которого мы тоже знаем совсем мало, но очевидно, судя по имеющимся упоминаниям, это бог, также связанный с солнцем. Уже по его имени понятно, что он дает жизнь, благосостояние. Кто это еще может быть, если не солнце? Есть и другой вариант перевода имени, как «бог света». Его называют еще сыном Сварога, бога небесного огня, про которого и вовсе имеется лишь одно упоминание. Но самого Сварога в списке идолов князя Владимира уже нет. Почему? Неизвестно. Мы даже не знаем, был ли он богом или просто неким мифическим образом. Дальше следует совсем загадочный бог — Стрибог, который с одной стороны как-то связан с дождь-богом, а с другой — с ветром, воздухом и атмосферными явлениями и явно является небесным божеством. Увы, мы больше практически ничего про них не знаем. Может быть, Хорс, дождь-бог, Стрибог — это вообще разные воплощения одного и того же солнечного божества? Такие объединения вполне возможны. Знаменитый исследователь славянской духовной культуры, великий фольклорист XIX века Александр Николаевич Афанасьев 1826-1871 считал, что у славян до христианской эпохи дошли остатки религии, в центре которой было поклонение Солнцу. Сегодня эта версия считается явно устаревшей. Но то, что у славян существовал какой-то важный солнечный бог, не вызывает сомнения. Дальше в этой компании стоял еще один бог с загадочным именем Семаргл. По разным версиям, это имя могло быть либо иранским заимствованием, либо состоять из двух слов, значения которых могли быть весьма различны. И про него нам опять ничего не ясно. Рассуждая чисто лингвистически, ученые пришли к сопоставлению его с волшебной птицей иранских мифов Симург, которая напоминает орла. Орлы — это всегда важные птицы и важные божества. Симург — волшебное существо, покровитель и защитник многих людей. При этом это птица. Может быть, Семаргл — это какое-то отражение Симурга? Это красивая версия, и за неимением лучшей соблазнительно остановиться на ней. И, наконец, единственное известное нам женское славянское божество, чье изображение тоже стояло в этом ряду, — это Мокош. Как и многие другие женские божества, она была тесно связана с водой. Есть предположение, что Мокош воспринималась как супруга Перуна, хотя ни летописец, ни другие источники об этом ничего не говорят. Сравнение с другими мифологиями индоевропейцев тоже не дает оснований для этого. Мокош претерпела ряд интересных метаморфоз, как и многие другие божества. Функции Мокоши — женское начало, все, что связано с водой, с женскими занятиями, с деторождением и с продолжением жизни. В христианском мире во многом взяла на себя Параскева Пятница. Поклонение этой славянской святой вобрало в себя культы византийской святой III века Параскевы Иконийской и святой X века Параскевы Сербской. Ее житие существовало задолго до крещения Руси. Само имя Параскева значит «приготовление». Так в Евангелии называется Пятница, день перед Иудейской субботой. Удивительно, что Пятница — это день Венеры, день Фреи, то есть женских божеств, и Параскева тоже Пятница. В наследство от древней Мокоши и от других существ, вроде русалок, о которых пойдет речь далее, она получила длинные распущенные волосы, важнейший признак женского сексуального начала. Она придет, и это тоже традиционно магическое занятие. Поэтому по пятницам нельзя прясть, но и нельзя оставлять недопряденную кудель, потому что Параскева придет и допридет за тебя и рассердится. Нельзя стирать, нельзя мыть пол. Почему-то это тоже способно разгневать Параскеву. И здесь мы видим отзвуки древних представлений о связи Мокоши и воды. Список богов у летописца на этом завершается, но пантеон славянских богов ими не ограничивается. Очень интересно, что в этом авторитетном списке нет одного бога, про которого мы точно знаем, что он в Древней Руси был, и его очень высоко ценили. Это бог Велес, Волос. Владимир ставит изображение шестерых богов, а Велес среди них не упоминается. Почему? Киев, как известно, стоит на очень высоком берегу Днепра. Есть верхняя часть города, где стоял княжеский терем, а есть низ, у самого Днепра, который потом будут называть Подолом. Где-то здесь, внизу, на Подоле, который всегда считался торговой частью города, стояла статуя Велеса. Почему его место не наверху, а на Подоле? В отличие от Перуна, Дождьбога и других небесных богов, Велес — бог земной. Несомненно, он также воспринимался как владыка царства мертвых. Ну а с Велесом связано такое количество совершенно различных, но в то же время достаточно связанных друг с другом представлений, что, размышляя о нем, как будто заглядываешь в бездонную глубину. Судя по тому, что известно о Велесе из разных заклинаний, обрядов и так далее, это бог, которого часто представляют в змеином виде. Змея, конечно, всегда выходит из-под земли, как змей Горыныч, хотя есть мнение, что змеиным богом был не Велес, а какое-то другое неустановленное божество. С другой стороны, Велес шерстяной и мохнатый. Совершенно ясно, что он очень тесно связан с медведем. А медведь — это особый гигантский мир представлений. Медведь — это чрезвычайно архаичный, со времен неандертальцев почитаемый тотем, о чем говорилось уже в первой главе. В Восточной Европе медведей водилось очень много. Здесь было колоссальное количество обрядов, обычаев, сказок, связанных с медведями. Медведя, конечно, боятся. Он хозяин леса, старый дед, великий правитель, как и Велес. В то же время о медведе говорится невероятно много хорошего. Как мы знаем, имя медведя всегда боялись произносить, оно было табуировано. Одно из многочисленных прозвищ медведя — лесной архимандрит. В этом страшном, жутком медведе есть что-то священное. Во многих северных деревнях говорили, что медведь — от бога. Охотники считали, что собаки лают на медведя не как на зверя, а как на человека. Медведь — почти человек. Не случайно есть столько сказок, где медведь крадет девушку, и она живет у него. Понятно, что он с ней сожительствует. От этого союза рождаются разные герои, богатыри, великаны и так далее. Медведь в представлениях славян очень тесно связан с липой, а липа — это невероятно важное дерево. Например, медведь может жить под липой. Наверное, все помнят сказку про медведя, бредущего на липовой ноге, которой он заменил отнятую у него лапу. Это тоже не случайно. Медведь и липа — это понятия, тесно связанные с волосяным шерстяным волосом, Велесом, которому некогда поклонялись. В своей медвежьей ипостаси Велес царит в лесу, а лес для охотника — это пропитание. В то же время Велес в образе змея — это, конечно, подземный мир. Поэтому пропитание охотников и связь с предками — все это было тесно переплетено с фигурой Велеса, потому он и был так популярен среди славян. Итак, наверху, выше всех остальных богов, стоит Перун. Велес пребывает где-то внизу. Это два вечно связанных между собой, вечно борющихся божества-антагониста. С Велесом произошла невероятно интересная вещь. В России считалось, что покровитель скота — это святой Власий. Понятно, что перенос почитания Велеса как покровителя сначала леса, а потом и скота на святого Власия был связан с созвучием имен. Сам святой Власий Севастийский изначально считался помощником при лечении болезней горла, хотя, согласно его житию и животных, он тоже благословлял и исцелял. Но помимо этого, часть функций Велеса взял на себя Николай Угодник. Велес, как существо змеиное, был связан с золотом и покровительствовал торговле. Эти же функции присущи и святому Николаю. Он на Руси также считался хозяином подземного мира. Так что в случае Велеса и Власия, Николая Угодника, мы видим ту же динамику изменений, что и с образами Мокоши и Параскевы Пятницы, что с Перуном и Ильей Пророком. Хотя после крещения Руси эти божества вроде бы были забыты, но фактически они продолжали жить. На Руси существовало странное смешение христианских и языческих представлений и культов. Люди, хотя и не сразу, но приняли христианство, однако осталось множество древних верований, смешавшихся с христианскими. Выдающийся филолог, специалист по славянскому фольклору Никита Ильич Толстой писал об этом так. «Белорусская или полесская крестьянка, почитающая святого Николая Угодника и в то же самое время производящая различные манипуляции, чтобы уберечься от ведьмы, скажем, в купальскую ночь или в другую пору, не поклоняется двум богам, Богу и Мамоне, а имеет свое определенное отношение и к одному, и к другому миру. Эти отношения в ее представлении не противоречивы, они, естественно, дополняют друг друга». В общем-то, это практически все, что мы знаем о богах Древней Руси. Но немного больше известно о богах балтийских славян. Однако из-за обрывочности сведений до нас в основном дошли только имена местных богов. Был бог Свинтовид, или Святовид, который, судя по разным сведениям, считался главным и был богом войны. По сей день идут споры, Свинтовид — это другая ипостась Перуна или какой-то похожий бог. Не исключено, что это действительно просто другое имя Перуна. Еще мы знаем, что со Свинтовидом связан белый конь и ритуал гадания, при котором устанавливали ряды копий, смотрели, какой ногой по ним пойдет конь, и, исходя из этого, определяли, ждет ли в бою победа или поражение. В храме Свинтовита на острове Рюген, как пишут путешественники, стоял идол божества с четырьмя головами. То есть мы можем предположить, что он смотрел на четыре стороны света. Еще был бог Ардегаст, Радагост, которого часто ассоциируют со Сварогом или со Сварожичем. Возможно, Радагаст — это просто эпитет Сварожича, который сочли именем. Есть изображение, где у него на голове сидит какая-то птица с распростертыми крыльями. Был также бог Триглав, которому в жертву приносили вороного коня и у которого была золотая статуя. Триглав был явно тесно связан со Свинтовитом. Возможно, они находились в конфликте, и Триглав был аналогом Велеса, а Свинтовит — Перуна. Дальше был Яровит, Геровит, бог войны и плодородия, которого все путешественники сравнивали с Марсом. У него был золотой щит, который в мирное время никто не имел права поднять, а во время войны его поднимали и несли впереди войско. Был бог Руевит, Ругевит, тоже связанный с войной. Его изображали с семью лицами, с семью мечами у пояса и с восьмым мечом в руке. Если верить путешественникам, то стены в его храме были завешаны пурпурным занавесом. Есть мнение, что Руевит и Яровит — это один бог с двумя именами. Также были боги Паревит и Паренут, о которых мы знаем только то, что они составляли какую-то триаду вместе с Руевитом. Может быть, это три разных ипостаси одного бога. Причем у Паривита было 5 голов и не имелось оружия, а у Паринута 4 лица на голове, а 5-я на груди. Левой рукой он касался лба, а правой — бороды. Был бог Прови, у которого вообще не было храма, и ему поклонялись в священных дубравах. Также, к слову, обстояло дело и со всеми богами на Руси. Прови обычно связывают либо с Перуном, либо с Паривитом. Был еще Припегало, которому приносили жертвоприношения с плясками и дикими воплями. Было в этом что-то дионисийское, но подробностей мы не знаем. Была богиня Подага, о которой вообще ничего не известно. Была богиня, судя по всему, жизни и плодородия по имени Жива. Дальше мы вступаем в область фантазий. Например, многие ученые и литераторы, исходя из этих рассказов, делали вывод, что у балтийских славян были боги Белобог и Чернобог. Это отразилось в романе Нила Геймана «Американские боги», где действуют два таких бога. Но, судя по всему, в реальности у славян ничего подобного не было. Может быть, какой-то бог был связан с белым цветом, а какой-то с черным. Как, скажем, Свинтовит и Триглав. Но Белобог и Чернобог определенно придуманы. Точно так же, как, скорее всего, придуман бог Ярила. Была сила, связанная с солнцем, с плодородием, но бога такого не было. Великий лингвист и специалист по фольклору Владимир Яковлевич Проб использует замечательное понятие «недоразвившиеся божества». Он считал, что славяне сначала прошли этап поклонения животным или деревьям. Огромное количество обрядов было связано с растениями. Например, заламывание березы, закудрявливание. В детстве меня очень шокировала песня «Я пойду, пойду погуляю, белую березу заломаю». Но ведь деревья ломать нехорошо. На самом деле заломать — это не сломать, а закрутить кольцо из веток. Иногда дерево к земле привязывали и закрепляли. Проб считает, что таким образом получали энергию, идущую из земли. Вспомним упомянутую нами в разговоре про медведя липу. Липа считалась священным деревом с древних дохристианских времен. Если нужно было получить так называемый живой огонь для обрядов, например, чтобы заново разжечь огонь в очаге на Новый год, терли липовые палочки. Конечно же, говорили о том, что липа лечит, защищает от злых духов. Считалось, что липа — это дерево Богородицы. Она отдыхает под ним, когда спускается на землю. В славянском мире главные деревья — это береза, липа и дуб. Культ хвойных деревьев развивался намного севернее. Проб считал, что на следующем этапе появилось поклонение силам, принимавшим все более антропоморфный облик. Что такое масленица? Это зима или смерть? Или это какая-то кукла? Кострома, которая связана с костром, тоже что-то вроде куклы. А кто такой Купала? Часто говорят, что Купала — это бог. Но такого божества не было. Был праздник Купалы, связанный с огнем и с водой, не более того. Это, по мнению Проппа, и есть недоразвившиеся божества. И если бы не пришло христианство, то дальше последовало бы развитие культа, появились бы действительно антропоморфные божества и сюжеты, связанные с ними. Но этого не случилось. Об этих представлениях мы можем судить по сохранившимся обрядам, обычаям, где-то прослеживаемым вплоть до сегодняшнего дня, или, к счастью, очень хорошо зафиксированным в 19-м, начале 20 века, когда они еще были живыми. Но мы обязаны учитывать, что нашим суждениям о них присущи такие же ограничения, как и в отношении первобытных людей. Мы можем пытаться понять представления первобытных людей по обычаям сегодняшних народов, живущих архаической жизнью, но это все равно разные общности. Так и обычаи русских крестьян 19 века дают некоторое представление о культе древних славян. Но это далеко не одно и то же. Славянский мир был наполнен недоразвившимися богами, духами, связанными со стихийными силами и природными объектами, с огнем, с деревьями. Очень интересны представления о колодцах и вообще о воде. Невероятное количество обрядов, историй, сказок, представлений, связанных с водными источниками, видно по всему славянскому миру. С колодцем очень тесно связана была богиня Мокаш. Колодец, ключ — это как бы портал, ведущий в буквальном смысле в подземный мир. Поэтому к колодцу приходят покойники, которым нет покоя на том свете. В некоторых местах считали, что тем, кто хочет увидеть тени своих умерших родных, надо в определенные дни смотреть в колодец. Если надо вызывать дождь, то, конечно же, это делать нужно возле колодца. Есть очень интересное наблюдение у Никиты Ильича Толстого, указывавшего, что все источники воды в представлении славянского мира связаны между собой. Подземная вода, вода, падающая с неба, вода в колодце составляют единство. И если нет дождя, то это значит, что где-то закупорились сосуды. Поэтому если у колодца совершить правильный обряд, то и с неба пойдет вода. Конечно, здесь у колодца появляются русалки, которыми обильно населен славянский мир. Когда мы говорим «русалка», то немедленно представляем себе женщину с рыбьим хвостом. Однако это образ не из славянского мира, а скорее русалочка Андерсена. Но вот у Пушкина, как известно, русалка почему-то на ветвях сидит. Во многих детских книжках можно обнаружить русалку, которая сидит на ветвях и свешивает вниз хвостик. Когда герой юмористической повести «Братьев Стругацких» «Понедельник начинается в субботу» попадает в Изнакурнож, музей Института чародейства и волшебства, где творятся странные вещи, то в какой-то момент на него с веток дуба сыплется сухая рыбья чешуя. Понятно, что где-то там наверху обитает русалка, про которую заводит свою песнь говорящий, но по-стариковски забывчивый кот. Однако все это современные образы, порождение 20-21 веков. Русалки из славянского фольклора рыбьев хвостов не имели. Выдающийся специалист по фольклору Дмитрий Константинович Зеленин 1897-1954 собрал невероятный материал о русалках. Из этого материала видно, что их все представляют по-разному, и, по крайней мере, на севере русалки далеко не красавицы. Еще один знаменитый образ русалки в повести Николая Васильевича Гоголя «Майская ночь» или «Утопленница». Там это прекрасные девушки, которые водят хороводы близ воды, и они скорее похожи на то, как представляли русалок на юге России или на Украине. Чем севернее, тем больше, тяжеловеснее, толще становятся обитающие в этих краях русалки, хотя и тут не без исключений. Но главная объединяющая их черта — распущенные длинные волосы, которые они неторопливо расчесывают, как Параскева Пятница, как Мокаш или как Лорелея на Рейне. Эта их особенность остается неизменной. Не случайно разные религии требуют от женщин покрывать голову. Волосы всегда связаны с женской сексуальной мощью и магической энергией. На Руси женщина могла появиться на людях с распущенными волосами только в исключительных, трагических ситуациях. А у русалок волосы еще к тому же зеленого цвета, то есть цвета растительности. Впрочем, упоминания о зеленых волосах появляются в более позднее время. Русалка может быть здоровенной и толстой теткой, а может быть молодой девушкой, но еще один из характерных ее атрибутов — огромные груди. Иногда даже говорится, что она эти груди забрасывает за спину. Тут уместно вспомнить храм Артемиды Эфесской, великое святилище в Малой Азии эпохи античности, где, как считается, Артемида была изображена с огромным количеством грудей. Почему? Она питает собой весь мир. Наверное, это сходство объясняется представлениями о русалках, пусть не божествах, но о духах растительности, которые тоже питают этот мир. При этом они, так же как Лорелея, как Артемида, или как их братья-эльфы, танцуют, веселятся, поют, водят хороводы. Но в то же время с русалкой лучше не связываться, она может защекотать до смерти. Вроде бы она веселится, но может заманить юношу с собой под воду, и он погибнет. Можно вспомнить, как ирландские феи забирают под холмы удальца. Русалки живут в разных местах. С одной стороны, они связаны с водой. Иногда говорят, что русалка — это жена водяного, а иногда — жена лешего, потому что они живут и в воде, и в лесу. Зимой они с лешами уходят под землю и возвращаются, когда Перун раскрывает землю. В образе русалок смешались представления как о духах природы, так и о молодых девушках и юношах, которые слишком рано умерли и остались неупокоенными. Все они могут представлять для людей опасность, хотя порой от них можно получить помощь. Время наибольшего разгула русалок — это русальная неделя, позднее приуроченная к христианскому празднику Троицы, то, что называется зелеными святками. Это период максимальной силы солнца и всех сил природы. В это время русалки бегают по лесу, сидят и качаются на ветвях деревьев, и лучше убежать вовремя, чтобы не повстречаться с ними. В эти непростые дни люди совершали разные ритуалы, называемые проводами русалки, после чего те уходят. Можно еще очень много говорить о русалках, леших и домовых, о разных обрядах, веками сохранявшихся в народной памяти. Много известно об овинниках, банниках, водяных, кикиморах и о множестве других существ, которые на Руси назывались одними именами, на Балканах — другими, а у балтских народов — третьими. Этнографы собрали колоссальный материал об этих созданиях. Все эти мифические существа постоянно присутствовали в мире, где вечно повторялись природные циклы умирания и возрождения. Они то уходили под землю, то выходили и приобретали огромную силу. Так, по представлениям древних славян, устроен этот мир. Удивительный, красивый, наполненный силой солнца и силой растений, животными, близко связанными людьми. С одной стороны, мы знаем о нем невероятно много, а с другой стороны, мучительно мало. Придется смириться и быть благодарными за то, что нам известно хоть что-то. Будем надеяться, что ученые со временем расскажут нам больше.